жизни цветы, только красные. Красный цвет, цвет любви, а любовь прекрасна. К чему обманы брать, любви нет, нет вранья. К чему обманы брать меня? Я тебя люблю, но люблю напрасно. Ты опять с другим, и мне теперь все ясно. К чему обманы брать, любви нет, нет вранья. К чему обманы брать меня? Зачем обманывать меня?